А на следующий день в столовке за ужином благодарный Митя уже весело махал мне. «Хочешь супу? Я оставлю». Я представлял себе, как это будет выглядеть месяца через два, если я останусь. Два инвалида в гнусной норе, куда по вечерам сходятся гости с котелками и без котелков. Это было одно падение. Отсюда оставалась мне дорога разве только на кладбище, на 72-й квадрат. Я должен был что-то предпринять, что-то изменить в своей жизни. Но я уже не был хозяином над собой, даже настолько, чтобы выбрать самому место и условия своей смерти. Только чудо могло меня вырвать из призрачного шествия миллионов скованных и обреченных людей. В июле 1944 года наступила резкая перемена в моей жизни.